Примерно полминуты спустя, ровно столько времени понадобилось Катрин, чтобы вновь обрести способность двигаться. Меч сей очищает нас от похоти, от нашей плоти. Кто поможет мне стать столь очищенным и столь посвященным? Гильберт Хойландский. Проповедь на святого Стефана Первомученика. Глава 11. Эдгар, проснись! Катрин трясла мужа за плечо. Проснись, пожалуйста! Там в уборной тело! Эдгар перевернулся и сбросил ее руку со своего бока. «Наверняка мясной соус», — пробормотал он. «Оставь его в покое». «Эдгар, послушай», — торопливо шептала Катрин. «Это тело подвешено, как вешают освежеванного оленя, чтобы стекала кровь. Только это не олень, а человек, потому что у него кожа, а не шкура, и у него нет головы, а просто пустая дыра, из которой капает кровь. И я не знаю, куда делась его голова. Ты слышишь меня, Эдгар?» Эдгар наконец-то проснулся. Еще бы не проснуться. Катрин трясла его так, что у него стучали зубы. Он обнял ее. «Господи Иисусе, Катрин, ты холодная, как лед. Дай я тебя согрею». Но она оттолкнула его. «Эдгар, мы должны что-то делать. В уборной мертвое тело». Он вздохнул. «Ну, конечно, а до утра его нельзя там оставить. Вряд ли мы чем-то поможем ему сейчас». «Эдгар, в замке убийцы! И ты хочешь оставить их на свободе, чтобы они нас всех убили?» Эдгар нехотя спустил ноги с кровати. «Помоги мне разыскать штаны», — сказал он. «И башмаки тоже. Ух, пол тут холодный, как могила Лазаря». Катрин подала ему одежду, найдя заодно и свою обувь, которую тут же принялась надевать. «Что ты делаешь?» — спросил Эдгар, хотя прекрасно знал, что услышит в ответ. «Ты останешься в постели и согреешься». «Ну уж нет», — твердо сказала Катрин. «Я не останусь одна, пока мы не выясним, где находится голова этого человека». «Ладно», — не стал спорить Эдгар. «Как идти, гардеробный, наверх или вниз?» «Вниз», — ответила Катрин. «Второй поворот на лестнице, маленькая дверь в стене». Эдгар двинулся вперед, задержавшись лишь на мгновение, чтобы снять масляную лампу, висевшую на железном крюке у первого поворота лестницы. «Здесь», — сказала Катрин. «Я, должно быть, не закрыла дверь, когда убегала». «Естественно», — невозмутимо ответил Эдгар. Стоя на пороге, он осветил лампой крошечную комнату. Катрин закрыла глаза. «Катрин!» Она открыла глаза и посмотрела сначала на пол, а затем на потолок. Там ничего не было. «Эдгар», — голос ее звучал подозрительно спокойно, — «мне это не приснилось и не привиделось во тьме. 10 минут назад там висело тело». «Я верю тебе», — к ее облегчению ответил Эдгар. «По двум причинам. Во-первых, с тобой постоянно случаются подобные истории. А во-вторых, у тебя на лице кровь». Он провел пальцем по ее щеке, и палец стал красным. «И кроме того», — продолжал он, — «эта кровь холоднее, чем ты. Должно быть, он умер несколько часов назад». «Что же нам теперь делать?» — спросила Катрин, трогая свои липкие от крови волосы. «Мы ведь не можем поднять стражу и рассказать об обезглавленном теле, которое вдруг исчезло и теперь бродит по замку, так же, как и его убийцы. Они только посмеются над нами и примут за сумасшедших. Может, рискнем разбудить графиню?» Эдгар посветил лампой на пол и сиденье уборной. «Если здесь и была кровь, то ее смыли», — сказал он. «Так что единственная улика на тебе». «Не знаю, мы здесь совершенно чужие, хотя графиня и знает твоего отца. И негоже гостям замечать всяческие неприятности в доме хозяев». «Да, конечно, но и закрывать на них глаза тоже нельзя». Шок мало-помалу проходил, оставляя после себя опустошенность. Катрин вздрогнула. и мы по-прежнему не знаем, где голова. Эдгар посмотрел на жену. Сейчас, когда стояла перед ним в одной рубашке и башмаках с красными пятнами на лице, она напоминала 12-летнюю девочку. Глаза у нее были огромные и испуганные, непокорные локоны падали на лоб. Она выглядела совершенно растерянной и очень уязвимой. И в эту минуту он так любил ее, что ему стало больно. Эдгар понятия не имел, что им делать. Блуждать остаток ночи по замку в поисках утраченной головы от исчезнувшего тела, так ничего и не найти, а в итоге совсем запутаться. Да, честно говоря, Эдгар отнюдь не горел желанием встретиться в потемках с этим хладнокровным чудовищем, которое убило человека, обезглавило его, выпотрошило и подвесило под потолком. Но почему, собственно, подумал он вдруг, тело убрали? «Катрин, а ты случайно не вскрикнула, когда увидела тело?» — спросил он. Она отрицательно помотала головой. «Я слишком испугалась. Пискнуть могла или ахнуть, но не больше». «Так, похоже на правду. Стало быть, маловероятно, чтобы кто-то услышал тебя и решил, что оставлять тело здесь чересчур опасно». «Далеко еще до рассвета?» — спросила Катрин. «Чтобы ответить на твой вопрос, мне нужно взглянуть на звезды», — сказал Эдгар. «Но ты права. Тело забрали отсюда не без причины. Его оставили здесь, чтобы спустить кровь, и намеревались забрать, прежде чем замок проснется. Ты говорила, что кровь капала медленно. Значит, его принесли сюда сразу после того, как все улеглись спать. Да, хорошо бы найти голову». «Угу», — прошептала Катрин, — «и я не лягу, пока мы не убедимся, что под кроватью ее нет». «Я имею в виду, что тогда бы мы узнали, как его убили и кто он был», — рассуждал Эдгар. «Судя по тому, что ты говорила, я предполагаю, что сначала его задушили, потом принесли сюда и уже здесь выпотрошили и подвесили. Затем внутренности сбросили в канализацию, а оттуда они попали в общие городские истоки». «Да, утром никто бы ничего и не заметил», — согласилась Катрин. «Но человеческая голова...» «Да, похоже, ее спрятали где-то в другом месте». Эдгар повел Катрин обратно, вверх по лестнице. «Думаю, прежде всего, нам нужно умыть тебя и вернуться в постель. Нет смысла будить кого-либо, тем самым мы только сообщим убийце, что обнаружили его рук дело. Вдобавок, нам едва ли кто поверит. Ну а в постели мы, если и не уснем, то, по крайней мере, согреемся. А утром посмотрим, не удастся ли нам побеседовать с графиней Маго наедине». Они добрались до ниши, где стояла их кровать, и прежде чем повесить лампу на место, Эдгар заглянул под кровать и осветил все углы. Потом поднял с пола рукав Катрин, поплевал на него и принялся оттирать кровь с ее лица и волос. «Эдгар», — прошептала Катрин, забравшись под одеяло и чувствуя себя у стенки в относительной безопасности. «Я вот подумала, графиня-то не может иметь к этому касательства, верно? Ее благочестие всем известно. Говорят, именно поэтому граф Тибо и женился на ней». «Графиня?» Эдгар замер, опершись коленом на кровать. «Конечно, нет. Она могла бы вынести смертный приговор в своем суде, если бы у нее не было другого выхода, но совершить убийство в собственном доме... Нет, это не она, кто-то творит самосуд». Эдгар улегся под одеяло, и Катрин прижалась к нему, положив голову ему на грудь. «Эдгар». «Что?» «Я все еще боюсь. А ты?» Эдгар хотел сказать... «Нет, конечно, нет. Но это была бы ложь». «Да», — признался он, — «все это пугает меня. Но я никому не позволю тебя обидеть». «Я знаю», — ответила Катрин. С минуту она молчала. Потом принялась тихо шептать. Он наклонился ближе, чтобы разобрать слова. «Вот Бог, помощник мой, Господь подкрепляет душу мою», — напевала Катрин. «Он воздаст за зло врагам моим», — подхватил Эдгар. И они вместе закончили псалом. «Ибо ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое». «Аминь», — сказала Катрин. «Я буду заботиться о тебе, а ты обо мне. Но не помешает, если кто-то позаботится и о нас обоих». И крепко обнявшись, так что даже дуновение зла не проскочило бы между ними, они спокойно проспали до утра. Разбудил их колокольный звон. В Труа было полным-полно колоколов. В церквах Сен-Фробер и Сен-Пьер, в аббатствах Сен-Лу и Нотр-Дам-Ононен, в Сен-Стефане, Сен-Турбене и Сен-Реми. Катрин заткнула уши, чтобы не оглохнуть. Звонили громко, как в Париже. Она забыла, сколь назойливым могут быть колокола, даже когда вовсе не обязательно идти на молитву. Молодожены подобрали с пола свои вчерашние наряды, весьма и весьма измятые, и надели платье попроще. «Так что мы скажем графине?» — спросила Катрин по дороге в большой зал. «Поблагодарим за гостеприимство», — ответил Эдгар. «И все?» «Можем спросить, не пропал ли кто из обитателей замка», — предложил Эдгар. «Впрочем, люди здесь постоянно меняются. Одни приходят, другие уходят». «Но убитый, может быть, здешним челядинцем», — возразила Катрин. «Надо сообщить ей хоть что-то». «Только не при всех», — сказал Эдгар. «Ты можешь договориться с нею о встрече наедине? Ну, чтобы вернуть драгоценности, например». «Я постараюсь». «Боже мой!» — воскликнула Катрин, увидев, как высоко стоит солнце. «Так поздно! Соломон, наверное, ждет нас уже несколько часов. Пойди к нему и расскажи, что здесь случилось. Потом вернешься за мной. У нас много дел». «Хорошо», — согласился Эдгар. «Но если будешь рассказывать графине о том, что видела прошлой ночью, пожалуйста, запомни, кто прислушивается к разговору». «Не беспокойся». Катрин рассеянно поцеловала мужа. Мысли ее уже были заняты предстоящей беседой с Маго. «Эта смерть не имеет к тебе никакого отношения», — всплыли из небытия голоса. «Расскажи графине все, что видела, и предоставь ей действовать по собственному усмотрению». «Да, конечно», — пробормотала Катрин. «Но не кажется ли вам странным, что этого человека повесили так близко от того места, где я спала?» «Совсем не кажется. Это место далеко от остальных спящих. Укромное место», — не сдавались голоса. Катрин почувствовала, что краснеет. «Графиня очень радушная хозяйка. Неловко платить за ее гостеприимство неприятностями». Она поднялась по лестнице к покоям графини и тихо постучала. Дверь открыла одна из воспитанниц. За ее спиной Катрин увидела Маго. Она сидела у окна так, чтобы свет падал прямо на ее вышивку. Графиня оторвала взгляд от пялец и улыбнулась Катрин. «А, Катрин!» — сказала она. «Как удачно, что ты пришла!» Улыбка погасла, и она печально указала на женщину, сидевшую рядом с нею. Маленькую особу лет 40, приятно округлую, со светлыми волосами того оттенка, какой можно получить, лишь усердно пользуясь леофраном. «Это Костанца де Квинси. Бедняжка недавно потеряла свое единственное дитя», — прошептала Маго. «Возможно, тебе удастся хоть немного ее утешить. Ты ведь была в параклете, когда умерла Алис». Катрин поклонилась женщине. Та протянула ей слабую руку. «Покрывало святой Веронике. Что она может сказать матери Алис? Зачем вы отдали дочь такому жестокому чудовищу, как Ренальд? Вряд ли это подходящее начало». «Тебя же учили хорошим манерам, девочка», — отозвался в ее мозгу голос сестры Бертрады. Неужели ты опозоришь нас своим поведением?» «Мы ухаживали за ней со всем тщанием», — выпалила Катрин, обращаясь к Констанце. «И она умерла сестрой Параклета, окруженная нашей любовью». Констанца слегка скривила плотно сжатые губы. «Мой зять рассказал мне об этом», — сказала она. «Какие молитвы читали над нею?» «Не знаю, госпожа графиня», — ответила Катрин. «Но я уверена, матушка Элоиза сделала для сестры Алис все, что полагается». Констанца повернулась к Маго. «Вы очень добры, госпожа, но этот визит труден для меня. Так скоро после утраты дочери. Все же мне хочется побольше услышать о Параклете и о том месте, где похоронена Алис. Может быть, вы позволите этой молодой женщине посетить сегодня мой дом?» «Я буду счастлива», — сказала Катрин, не дожидаясь ответа Маго. «Какая удача! Не придется выдумывать предлог, чтобы попасть в дом Констанцы». Графиня Маго кивнула. «Но», — добавила Катрин, — «прежде чем я уйду, мне бы хотелось поговорить с вами, госпожа графиня». «Минувшей ночью...» «После твоего возвращения», — прервала ее Маго. «Констанца сейчас не в состоянии ждать из-за каких-то светских пустяков». «Но...» — опять начала Катрин. Хозяйка решительно покачала головой. «Потом...» Катрин поняла, что все попытки объяснить, в чем дело, бесполезны. Почему графиня не желает уделить ей хотя бы минуту? Может, она уже все знает? Или думает, что Катрин нужен совсем другой совет, касающийся замужества? Как бы то ни было, Катрин замолчала и последовала за Констанцией вниз по лестнице. Лишь когда они покинули замок и очутились на улице, Катрин вспомнила об Эдгаре, но решила, что графиня Маго сообщит ему, куда отправилась его юная жена, и Эдгару самому удастся сказать ей о трупе. Возможность побеседовать с Констанцией об Алис была слишком важной, чтобы не воспользоваться ею. Соломон сидел на ступеньках церкви Сен-Фробер, изнывая от нетерпения. Иосиф и его жена одарили его минимумом того, что велит закон гостеприимства, и почти ничего не рассказали, но при этом ясно дали понять, что общение с христианами до добра не доведет, с чем Соломон поневоле согласился. Однако он опасался, что их обычаи избегать общения с христианами, кроме деловых встреч, возымеет куда худшие последствия. Дядя Элиазар учил его, что единственный способ выжить — это относиться ко всем с уважением. Хотя это и не спасло мать и сестер самого Элиазара от мечей крестоносцев. Он все равно был в этом убежден. В любом случае, человек, живущий по такому завету, предстанет перед Создателем с чистой совестью. Конечно, это вовсе не означало, что Соломон намерен доверять всем и каждому. Интересно все-таки, почему дядья вздумали отправить его и Катрин подальше от Парижа? Не иначе, как оба они оказались замешаны в каких-то опасных делах. Что это может быть на сей раз? Его, Соломона, они по-прежнему гоняют по всему христианскому миру за материалами для церкви в Сен-Дени, а теперь, когда аббат Сугерий уже не столь близок к королю, тогда же и чаще. Примечание. Сугерий. Годы жизни 1081-1151. Аббат, видный государственный деятель Франции, ближайший советник Людовика VI и Людовика VII, строитель ряда монастырей. Конец примечания. Людовик помешался на королеве Элеоноре, а она делает все возможное, чтобы оторвать его от монастырских друзей. И теперь, когда Сугерию не надо бывать при дворе, он куда больше времени отдает строительству своего аббатства. В общем-то, и для Юбера с Элиазаром этого дела вполне достаточно. Соломон откинулся назад, прислонившись к каменным ступеням. Спина у него зудела от соломенного тюфяка, который, скрипя сердце, выделил ему на ночь Иосиф бен Меир. Вдруг острый мысок башмака легонько ткнул его под ребра. Соломон тотчас схватился за нож. «Эй, Соломон, это всего лишь я!» Соломон поднял голову. Над ним, усмехаясь, стоял Эдгар. «Ну и как прошла ночь?» Хитро глядя на новобрачного, спросил Соломон. «Как обычно. Катрин пошла в уборную и обнаружила труп». Эдгар сел рядом с Соломоном. «Наверное, мясной соус», — предположил тот. «Кто-то из знакомых?» «Не знаю», — ответил Эдгар. «У него не было головы». «Понятно», — кивнул Соломон. «А где Катрин?» «Пошла рассказать об этом графине Маго». «Это займет некоторое время. Может, пойдем выпьем пиво?» Эдгар на секунду задумался. «Катрин управится не раньше, чем через час. Мужчин женские покои не допускают, кроме графа Тибо, конечно. Так что им с Соломоном надо или ждать ее здесь, или поискать, где можно выпить пиво и закусить». В животе у него заурчало. «Давай по кружечке», — согласился Эдгар. «Ну, конечно», — кивнул Соломон. При всей своей миниатюрности Констанца де Квинси была необычайно величественна и двигалась сквозь толпу, не замечая никого и ничего. Для нее словно не существовало никаких препятствий, и Катрин шагала за нею, как зачарованная. Констанца не хуже Рональда де Тоннера умела поставить себя над миром, только ей для этого не требовались ни меч, ни кольчуга. За нею, отставая на полшага, шел мужчина. Он наклонился, желая что-то сказать, но Констанца лишь отмахнулась. А когда она повернула голову, Катрин заметила, как на щеке у нее блеснули слезы. Мужчина пошел рядом с Катрин. «Смерть Алис очень подкосила ее», — сказал он. «Особенно потому, что потеряла она не только дочь, но и нерожденного внука. Вольтер де Гранси ответит за это». «Интересно», — подумала Катрин, — «почему все так уверены в виновности Вольтера? Ведь семья Алис не может не знать, как с нею обращался ее собственный муж». «А Вольтера уже нашли?» — спросила она. Человек покачал головой. «Спрятался где-то», — сказал он. «Его не видели с тех пор, как на Алис было совершено нападение. Но Ренальд найдет его. Если он сам вскоре не объявится, мы возьмем его семью в заложники и выманим его». «Мы? А вы из людей графа?» — спросила Катрин. Мужчина показался ей слишком тихим и мягким, чтобы нести по найму воинскую службу. С виду он был одних лет с Констанцией и не намного выше ее, сутулый, как школяр, с редеющими седыми волосами. Похоже, он недавно был выбрит, но неумелым мастером, и подбородок и шея были в мелких порезах. Услышав вопрос Катрин, он на мгновение остановился и втянул голову в плечи, как черепаха в панцирь. «О, нет», — пробормотал он, глядя себе под ноги. «Я Руперт из Труа, муж Констанцы». «О, простите меня, сеньор», — запоздало присела перед ним Катрин. «Значит, вы отчим графини Алис?» «Да». Ему словно бы всякий раз требовалось время, чтобы вникнуть в вопрос, а уж потом ответить. «Я воспитал ее как собственного ребенка. Нам с Констанцией Бог не дал детей». Катрин пригляделась к нему внимательнее. «Вот, значит, кто стал мужем Констанцы после того, как умер Герард де Квинси. Сестра Беатриса находила это странным, поскольку новый брак почти ничего Констанце не дал. Возможно, Она вышла замуж исключительно по любви. Руперт, хотя и не производил впечатления мужчины, способного вызвать пламенные чувства. Но, возможно, Констанцу привлекли его мягкие манеры. К тому времени, когда они подошли к дому, Констанца уже полностью овладела собою. Голос ее был холоден и тверд. Когда она приказала подать бисквиты и вино и отослала Катрин в сопровождении слуги мыть руки. Вернувшись, Катрин нашла Констанцу и ее мужа в солнечном эркере. Вспомнив, что сегодня у нее маковой росинки во рту не было, Катрин с вожделением смотрела на бисквиты, которые были почти такого же цвета, как и волосы Констанцы. Однако графиня решила сначала выяснить все, что ее интересовало, а уж потом накормить гостя. «Кто ухаживал за моей дочерью?» — резко спросила она. Катрин стояла перед нею, чувствуя себя как послушница, пойманная в дармитории с лишним одеялом. «Сестра Мелисанда, наша лекарша», — ответила она. «Но мы все сидели возле ее кровати. Она никогда не оставалась одна, и вся община молилась за нее, когда она в конце концов умерла». Констанция выпрямилась в кресле. «В конце концов?» Мне дали понять, что она была уже при смерти, когда Ренальд привез ее в монастырь. Катрин воочию увидела бедное искалеченное тело. «Мы сперва тоже так думали», — сказала она. Но сестра Алис оказалась очень сильной. Она твердо решила дожить до той минуты, когда сможет стать одной из сестер Параклета. «Это неправда», — отрывисто бросила Констанца. «Если она и сделала это, то лишь от страха близкой смерти». «О, нет», — заверила ее Катрин. «Так было записано в договоре, которым она передавала нам в собственность землю в Отском лесу. Там говорилось, что она желает уйти в монастырь». «Что она вам передала? В лесу?» «Кто писал этот договор?» Новость повергла графиню в изумление. «Я не знаю, сударыня...» Катрин попятилась. Она никак не ожидала, что ей придется защищать Параклет. «Но я видел этот документ, и граф Ренальд не возражал. Его согласие ясно изложено в договоре и должным образом засвидетельствовано. Я читала текст». «Ладно, пусть так, но это не меняет дело. Алис не имела права отдавать землю. Эта земля — часть моего вдовьего наследства». Тут уж, похоже, изумился Руперт. «От моего первого мужа, отца Алис», — уточнила Констанца, жестом успокоив своего второго. «Опять эта земля. Да что в ней такого особенного? Катрин уже начинала верить, что там водятся единороги и грифоны. Иначе с какой бы стати все так рьяно отстаивали свое право обладать ею?» «Об этом я ничего не знаю», — сказала Катрин. «Но я очень опечалена судьбой вашей дочери и скорблю вместе с вами. Жаль, что я не знала ее раньше, когда она была жива и здорова». Констанца смерила девушку взглядом. «Сомневаюсь, чтобы вы понравились друг другу», — сказала она. «Духовная Алис не интересовала». «Женщину, пожелавшую на пороге смерти, стать монахиней не интересовала духовная?» Катрин открыла рот, намереваясь возразить. «Молчи, Катрин!» Предостережение прозвучало так явственно, что Катрин почудилась, будто оно произнесено вслух. «Она просто хочет, чтобы ты рассказала ей все, что знаешь, не сообщив тебе ничего взамен». «Именно так». Катрин привыкла руководствоваться логикой, выдвигая свои аргументы в строгой очередности. Констанца же, как видно, изучала риторику в другой школе. «Возможно, у нас бы нашлись другие общие интересы», — сказала наконец Катрин. «Вряд ли», — повторила Констанца. «Алис любила наряды и танцы, и прочие легкомысленные вещи. И ей очень повезло, что она нашла себе мужа, который потворствовал ее слабостям. Теперь Катрин уже не нуждалась в своих голосах. Она знала, что делает мать Алис. Мать Алис хотела выпытать у нее, много ли в монастыре знали о жизни Алис. «А Пассиана, вправду ли Констанца верит, что дочь ее первого мужа умерла? Или же ей известно, что Пассиана тоже в параклете?» «Рональд даже купил ей обезьянку», — добавил Руперт. «Примерское существо всех кусало и всюду гадило». «Руперт, но в самом деле...» — мягко остановила его Констанца. «Глупо, конечно, но Рональд так любил ее». «И как раз поэтому он ни разу не пришел проведать жену», — подумала Катрин. «А почему вы не навестили ее? Ведь монастырь всего в получасе езды, верхом от Квинси». «Возможно, вы и правы», — согласилась Катрин. «Близость смерти вызвала в ней перемену. Мы все чувствовали, что графиня Алис весьма озабочена судьбою своей души и стремится сделать все, что в ее силах, за те несколько дней, что ей оставалось жить». «Еще бы ей не...» Констанца вдруг в ужасе замолчала. «Конечно, ее жизнь была не вполне такой, какую я пожелала бы ей ради спасения ее души. Я рада, что она раскаялась, и что вы и ваши сестры молились за нее. Но я уверена, вы молились, не помышляя о земном вознаграждении. Едва ли аббатиса Элоиза желала бы, чтобы кто-то подумал, будто она приняла мою дочь в монастырь ради собственной выгоды, особенно теперь, когда Пьера Абеляра вновь обвиняют в ереси». «Нет», — воскликнула Катрин, — «просто он требует провести диспут между ним и аббатом Бернаром, и он докажет свою ортодоксальность перед всеми». «Не сомневаюсь», — Констанца пожала плечами, — «но я все же надеюсь, вы напомните аббатисе, что магистру Пьеру не нужен новый скандал, связанный с его именем». Скандал. Элоиза знала об этом. Ей напоминаний не нужно. Катрин вдруг поняла. Констанца не знает, что она покинула монастырь навсегда. И, наверное, к лучшему, что не знает. «Я буду счастлива передать матери Элоизе любое ваше послание», — ответила она, стараясь говорить кротко и смиренно, как подобает монахине. «Может быть, вам и самой захочется поговорить с нею? Теперь, после Пасхи, мы отслужим по вашей дочери подобающую заупокойную мессу». «Это будет замечательно», — сказал Руперт, опередив ответ Констанцы. «Мы с радостью сделаем пожертвование монастырю на помин души нашей дочери. Не хотите ли бисквит?» Катрин чуть не бегом бросилась к подносу. Только она поднесла бисквит ко рту, как за дверью послышался лязг оружия, и в зал без доклада ворвался Рональд де Тоннер. Не глядя на Катрин и Руперта, он двинулся прямо к Констанце, схватил ее за плечи и начал трясти, словно тряпичную куклу. «Ты сука!» — орал он ей в лицо. «Ты сказала, что она умерла! Ты солгала мне, чтобы я взял твое собственное отродье!» И он опять встряхнул ее, не обращая внимания на Катрин и Руперта, которые безуспешно пытались разжать его руки. Голова Констанцы моталась, как на нитке, и в какой-то миг до крови разбила лбом губу Рональда. Но он словно и не заметил, продолжая яростно трясти Констанцу. «Рональд, я тебя предупреждал!» Решительный и твердый голос, казалось, мгновенно погасил гнев Рональда, потому что тот перестал трясти Констанцу и бросил ее по-прежнему дрожащую на пол. Катрин, безуспешно тянувшая Рональда за руку, от неожиданности потеряла равновесие. Сделав несколько неверных шагов, она прислонилась к стене и оттуда смогла рассмотреть человека, вошедшего вслед за Рональдом. Он был выше Рональда и старше лет на 20, но очень похож на него. Такой же воин, или вернее человек, привыкший посылать в бой других и уверенный, что они предпочтут смерть неповиновению. Один только Руперт остался спокоен. Он помог жене подняться, смахнул соломинки, приставшие к ее платью, и поклонился гостям. «Граф Гильем», — сказал он, — «немного вина и бисквитов». «Отец», — начал Ренальд, — «она обманула нас обоих. Говорю тебе, я видел Пассиану живую, в параклете. Я не мог ошибиться». Гильем, граф Неверский, кивнул Руперту и опустился в кресло. «Вина», — бросил он. Руперт хлопнул в ладоши. Катрин огляделась по сторонам, но слуг не было. Гильем шевельнул бровями, указывая на нее. Он даже не смотрел на девушку, но намерение свое выразил весьма однозначно. И Катрин, взяв кувшин, наполнила его бокал, умудрившись не пролить ни капли. Она подала графу вино и снова вернулась в угол. На сей раз, ничуть не возмущаясь тем, что ее как бы и не видят. Констанца медленно поворачивала голову, потирая ноющую от боли шею. «Как ты посмел коснуться меня, негодяй!» — сказала она, но брошенное слово прозвучало бессильно и вяло. «Погоди, что ты сказал?» «Пассиана? Ты видел ее?» «Ты, должно быть, свихнулся! Она умерла! Умерла 10 лет назад!» Ренальд двинулся к ней, словно собираясь возобновить экзекуцию, но отец остановил его. «Откуда тебе это известно, Констанца?» — спросил Гильем. «Ты видела, как она умерла?» «Нет, конечно, нет», — ответила Констанца. «У нее была 3-дневная лихорадка, и мне вовсе не хотелось заражаться. Я уехала с Алис в Париж, чтобы сохранить жизнь моей дочери, а Пассиана осталась в Квинси и умерла. Там ее и похоронили. Каждый год в день ее смерти мы служим мессу. Говорю вам, она умерла!» «То же самое сказала мне она меньше недели назад», — отозвался Ренальд. «Но я и ей не верю». «Руперт, ты был там, когда она умерла?» Констанца продолжала вертеть головой, словно проверяя, на месте ли она. «Так скажи Ренальду, что он бредит!» «У Пассианы была 3-дневная лихорадка», — спокойно проговорил Руперт. «Она умерла среди ночи, успев соборваться. А через 2 дня мы похоронили ее. Ты же видел ее могилу?» «Нет», — возразил Ренальд, но уже не так уверенно. «Я видел ее. Она в параклете». «Хорошо, Ренальд», — голос Руперта звучал умиротворяюще. «У нас как раз гости из параклета. Она пришла поведать нам о последних мгновениях Алис. Возможно, ей удастся убедить тебя, что ты ошибаешься». Катрин изумленно смотрела на мужа Констанцы, а все остальные сверлили взглядом ее. Что же ей ответить? Она закрыла глаза, всем сердцем желая снова стать невидимкой.